Харуки Мураками. Кафуку нередко подвозили знакомые женщины, которых он по манере езды стал со временем разделять на стихийных лихачей и опасливых тихонь. Последние, к счастью, попадались значительно чаще. В целом, женщины водят аккуратнее и осторожнее мужчин. Разумеется, никто их за это не осуждает, но они порой такой манерой ездить раздражают тех, кто позади. В свою очередь, женщины-лихачи, похоже, уверовали в собственную виртуозность. Сплошь и рядом они презирают опасливых тихонь, хвастливо полагая, будто ездить как прежде, осмотрительно, сами уже не смогут. При этом они даже не подозревают. Стоит им включить поворотник, чтобы перестроиться в другой ряд, и окружающие водители с замиранием сердца, или же крепко выражаясь, лихорадочно давят на тормоз. Разумеется, бывают исключения, когда женщины водят машину вовсе не лихо и чересчур осторожно, обычно. Среди таких тоже немало опытных водителей, но даже от них веет неприходящей скованностью. Кафуку вряд ли мог объяснить, отчего, но стоило ему устроиться рядом с водителем, как он начинал улавливать скрытую опасность и не находил себе места. У него пересыхало в горле, и чтобы разрядить неловкую паузу, он пускался в никчемную болтовню. Среди мужчин тоже есть и надежные водители, и чайники, но их вождение в целом не напрягает. Никто не говорит, что они все сплошь расслаблены, стоит им оказаться за рулем. Возможно, они скованы так же, но в силу мужского естества и, вероятно, на подсознании способны разделять эту скованность и вождение. Сосредоточенно сжимая руль, они беседуют с ездоком и вообще ведут себя, как ни в чем не бывало, с таким видом, будто одно другому не мешает. Откуда такая разница в поведении, Кафуку было невдомек. Обычно Кафуку не проводил особой грани между мужчинами и женщинами, да и не видел большой разницы в их способностях. Женщин среди его коллег было нисколько не меньше мужчин, и с ними Кафуку работалось даже спокойнее. Они были внимательны в деталях, умели слушать. Но стоило ему оказаться в машине, которую управляет женщина, и Кафуку отчетливо понимал, кто крутит баранку. Впрочем, опасениями своими он ни с кем не делился, считая их не самой подходящей темой для беседы. Поэтому, когда в разговоре с хозяином автомастерской по фамилии О'Оба он обмолвился, что ищет шофера, и тот порекомендовал знакомую девушку, у Кафука не получилось натянуть на лицо даже подобие улыбки. Заметив это, О'Оба усмехнулся, как бы говоря, «Старик, я тебя понимаю». «Однако, господин Кафуку, водитель она отменный. Могу поручиться. Хотите, убедитесь сами». «Хорошо, спасибо за предложение», — ответил Кафуку. Он хотел найти шофера как можно скорее. К тому же доверял О'Обе, с которым был знаком уже 15 лет. С жесткими, как иглы, волосами О'Оба напоминал чертенка. Он прекрасно разбирался в машинах, и к его советам прислушивались. «Тогда я на всякий случай проверю схождение, и если там все в порядке, машина будет готова послезавтра к 2 часам. Скажу той знакомой, чтобы тоже пришла. Заодно проверите ее навыки. Если не подойдет, так и скажите, не обижусь». «Сколько ей лет?» «Около 25. Я особо не интересовался», — ответил О'Оба. Затем слегка нахмурился и продолжил. «Но, как я уже говорил, водитель она, в общем-то, что надо. Вот только...» «Что? Как бы это сказать? Не без тараканов». «И что это за тараканы?» «Грубовато в общении. Молчунья и смолит, как паровоз. Увидите, сразу поймете. Далеко не красавица, почти не улыбается. И, по правде говоря, может показаться бесцеремонной. Это не страшно. Наоборот, хорошо, что без лоска. Мне лишние пересуды ни к чему. Ну, тогда в самый раз. Главное, чтобы водила хорошо, верно? За это не беспокойтесь. Не в том смысле, что для женщины она... Просто и вправду очень способная. Она сейчас где-то работает? Я толком не знаю. То подрабатывает в мини-магазине, то шоферит на почте. Так перебивается от случая к случаю. Но в любой момент может отказаться, если предложат что-нибудь получше. Пришла ко мне по знакомству. А у нас у самих дела не ахти, чтобы нанимать кого-то еще. Иногда обращаемся к ней, если возникает запарка. А что, на нее можно положиться. К тому же совсем не пьет. При упоминании об алкоголе Кафуку слегка смутился и непроизвольно коснулся пальцем губ. «Хорошо, тогда послезавтра в 2», — сказал он на прощание. Грубоватость, молчаливость и непривлекательность девушки подогревали его любопытство. Через день в 2 часа пополудни желтый кабриолет Saab 900 дожидался своего хозяина. Мятины на правом крыле как не бывало, и краска подобрана так, что переход не заметен. Кроме того, в мастерской проверили двигатель, настроили сцепление и заменили тормозные колодки и резинки дворников. Кузов сиял полиролью, поблескивали начищенные диски. Работа ООБы, как всегда, была безупречна. За 20 лет кабриолет разменял 200 000. Брезентовая крыша местами прохудилась и в дождливые дни протекала. Но менять машину Кафуку не собирался. Saab служил ему все эти годы верой и правдой, без серьезных поломок. Кафуку любил свою машину и круглый год ездил с открытым верхом. Зимой укутывался в теплое пальто, наматывал на шею шарф, летом нахлобучивал шляпу и цеплял солнцезащитные очки. С легкостью орудуя рычагом передач, он колесил по дорогам Токио, а на светофорах вальяжно задирал голову, разглядывая то караваны облаков, то стайки птиц на проводах. Без такой езды он не мыслил своей жизни. Кафуку неспешно обошел вокруг машины, пытливо проверяя каждую мелочь, точно жокей, осматривающий лошадь перед заездом. Когда он покупал этот Saab, жена еще была жива, и желтый цвет — ее выбор. Первые годы они часто выезжали вдвоем, жена не водила, уступила это право мужу. Несколько раз они ездили на экскурсии в Хаконе, на полуостров Идзу, к высокогорью Насу. Однако потом 10 лет он всегда ездил один. После смерти жены встречался с разными девушками, но прокатить хоть кого-то из них в машине случай так ни разу и не выпал. С тех пор Кафуку выбирался за город только по работе. «Местами уже ветшает, но еще послужит», — сказал Ооба, потирая ладонью приборную панель, точно гладил по холке большую собаку. «Надежная машина». Да, шведки в ту пору делали на совесть. «Поглядывайте за электросистемой, а остальное работает как часы. Я проверил». Кафуку поставил подпись в документах, а пока ему разъясняли детали счета, пришла та девушка. Среднего роста, неупитанная, но при этом широка в плечах и коренаста. Справа на шее лиловым отливало родимое пятно размером с крупную оливку, но девушка, похоже, даже не пыталась его никак прикрыть. Густая копна черных, как смоль, волос аккуратно подобрана. Да, оба был прав. Далеко не красавица, — отметил про себя Кафуку, едва рассмотрев ее грубые черты. На щеках местами остались рытвины после прыщей. Взгляд ясный, только какой-то недоверчивый, и большие глаза лишь подчеркивали его глубину. Большие уши оттопырены, будто локаторы на пустыре. На ней был мужской пиджак в елочку, несколько плотный для мая, коричневые брюки и черные кеды. Под пиджаком белая сорочка с длинным рукавом, скрывавшая довольно пышную грудь. Оба представил Кафуку. Ее назвал по фамилии Ватари. Мисаки Ватари. Имя пишется хироганой. Примечание. Обычно имена составляются из двух, реже трех иероглифов, что дает выбор для комбинирования. Однако в последние годы нередко встречаются имена, регистрируемые азбукой хирогана, что упрощает их написание. «Если нужно, могу заполнить анкету», — заявила она с явным вызовом. Кафуку покачал головой. «Нет, пока не нужно. Ты ведь можешь ездить на коробке?» «Мне нравится ездить на коробке», — холодно ответила она. «Как если бы закоренелого вегетарианца спросили, вы любите латук?» «Модель старая, без навигации. Она и не нужна. Мне приходилось развозить почту, поэтому вся география столицы у меня в голове». «Что ж, тогда немного проедемся по округе. Погода хорошая, можно открыть крышу. Куда ехать?» Кафуку задумался. «Мы в районе Синахаси. На перекрестке перед храмом повернем направо, спустимся на подземную парковку магазина за покупками. После поднимемся к парку Арисугава, проедем перед посольством Франции, потом на улицу Мэйдзи и вернемся. Понятно?» «Понятно», — ответила она и без лишних вопросов взяла у Ообы ключи, проворно настроила сиденье и зеркала, словно прекрасно знала, где и какие кнопки надавить. Выжав сцепление, проверила скорости, достала из нагрудного кармана и надела какие-то модные очки, после чего слегка кивнула Кафуку, дав понять, что готова. «Кассетный магнитофон?» Как бы усомнилась она, бросив взгляд на центральную консоль. «Да, мне нравится кассетник», — ответил Кафуку. «Куда удобнее, чем все эти компакты. И помогает учить слова роли». «Давно не попадался. Когда я получил права, еще ставили восьмидорожечные». Мисаки промолчала, но по выражению ее лица Кафуку понял. О таком она слышит впервые. Примечание. Восьмидорожечные кассеты выпускались с 1964 по 1982 год. Как и гарантировал Ооба, она оказалась превосходным шофером. Плавно переключала передачи, Мисаки словно чувствовала машину. Движение местами замедлялось, нередко приходилось ждать на светофорах, но она, казалось, старалась лишний раз не задирать обороты. Кафуку это понял, наблюдая за тем, как скользит ее взгляд. Однако стоило закрыть глаза, и переключение скоростей он уже не ощущал. Определить, на какой передаче они едут, можно было, лишь вслушиваясь в мотор. На педали газа и тормоза она давила мягко и аккуратно. Но что больше всего понравилось Кафуку, эта девушка вела машину без малейшего напряжения. Казалось, она чувствует себя за рулем куда увереннее, чем без него. Черты лица ее уже не казались грубыми, как при встрече. Взгляд стал чуточку мягче, и только скупость на слова оставалась прежней. Мисаки только отвечала на вопросы. Однако Кафуку это не напрягало. Он тоже не блистал красноречием. Конечно, мог поддержать интересный разговор с хорошими знакомыми, но в остальных случаях предпочитал промолчать. Утонув в кресле, он рассеянно разглядывал проплывавшие мимо городские пейзажи. Если раньше он видел их мельком, сжимая в руках руль, то теперь они воспринимались иначе, выразительнее. На улице Гая-Ниси, вечно полный машин, он для проверки навыков велел Мисаки втиснуть сап между припаркованных на обочине машин, и она уверенно выполнила все в точности. Мисаки оказалась смекалистой девушкой с превосходной реакцией. На долгих светофорах она курила, судя по пачке, предпочитала Мальборо. Стоило загореться зеленому, сразу тушила сигарету, чтобы не отвлекаться на ходу. Следов помады на окурке не оставалось. Маникюр Мисаки не делала и обходилась практически без макияжа. «Ничего, если я задам несколько вопросов», — заговорил Кафуку, когда машина проезжала парк Арисугава. «Пожалуйста», — ответила Мисаки. «Где ты училась ездить?» «Я выросла в горах Хоккайдо, за рулем лет 16. В тех краях без машины никак. Городок расположен в котловине, солнце быстро уходит за гору, на дорогах почти полгода гололед. Не захочешь, а научишься водить безопасно. Но в горах парковаться вдоль дороги ведь негде. Она ничего не ответила, решив пропустить эту глупость мимо ушей. «Оба-сан говорил, зачем мне срочно понадобился шофер?» Мисаки, глядя прямо перед собой, монотонно произнесла. «Вы актер, 6 дней в неделю играете в театре. Ездите туда на машине, потому что не любите ни метро, ни такси, и еще потому, что в машине учите роль. Однако недавно вы столкнулись с другой машиной и временно лишились прав. По двум причинам — из-за малой дозы алкоголя и проблем со зрением». Кафуку кивнул так, будто ему пересказывали чужой сон. По требованию полиции провели медицинскую экспертизу, и офтальмолог обнаружил признаки глаукомы. «Будто у вас в поле зрения появилось слепое пятно в правом углу. Но раньше вы это никак не ощущали. Алкоголя в крови оказалось немного, поэтому езду в нетрезвом виде удалось замять, не допустив утечки информации в прессу. А вот замолчать дефект зрения не удалось. В таком состоянии есть риск не заметить машину, если она обгоняет справа, попадая в мертвый угол обзора. И пока вы не справитесь с этим недугом, садиться за руль вам строго противопоказано. Господин Кафуку. Вас так и называть, господин Кафуку? Это ваша настоящая фамилия?» «Настоящая», — ответил он. «Благозвучная, но благо от нее никакого». Примечание. Кафуку — фамилия, два иероглифа которой — «дом, семья» и «счастье, удача, благосостояние». Среди предков ни одного богатея, хотя бы средней руки. Повисло молчание. Затем Кафуку сообщил Мисаке, сколько ей будут платить в месяц. Сумма невелика, но большего агент Кафуку позволить себе не мог. Имя Кафуку было известно в определенных кругах, но главных ролей в фильмах и сериалах ему не предлагали, а гонорары театральных актеров невелики. Для артиста уровня Кафуку персональный водитель, пусть и ненадолго, исключительная роскошь. «Часы работы могут меняться в зависимости от моего графика. Но последнее время я занят большей частью в спектаклях, и с утра, как правило, работы нет. Так что можешь спать хоть до обеда. Вечером постараюсь заканчивать не позже 11. Если придется задержаться, вызову такси. Раз в неделю у тебя будет выходной». «Меня устраивает», — прямо ответила Мисаки. «Работа совсем не трудная. Поди, куда труднее будет дожидаться, маясь от безделья». Мисаки ничего не ответила, только поджала губы. Взгляд говорил, что в жизни ей приходилось и потруднее. «Когда крыша открыта, можешь курить. Мне все равно. Но при закрытой, извини». «Понятно. Есть какие-то пожелания?» «В общем-то, нет». Она слегка улыбнулась и, вдохнув полной грудью, переключила передачу на пониженную, затем продолжила: «Раз эта машина мне по душе». Остаток пути они ехали молча. Когда вернулись в мастерскую, Кафуку отозвал Обу в сторонку и сказал, что девушка ему подходит. На следующий день в 16:45 Мисаки выгнала желтый Саб из подземного гаража дома на Эбису, где жил Кафуку, и отвезла артиста в театр на Гиндзе. В погожие дни крыша автомобиля оставалась открытой. По пути в театр Кафуку, откинувшись на спинку пассажирского сиденья, повторял под запись на кассете свои фразы из пьесы постановки чеховского «Дяди Вани», перенесенного в Японию эпохи Мэйдзи. За главную роль играл Кафуку. Реплики он помнил наизусть. Но для самоуспокоения ему требовалось повторять текст ежедневно, что со временем вошло в привычку. На обратном пути он часто слушал Бетховена, струнные квартеты, вечную музыку, присытиться которой просто невозможно. И она служила прекрасным фоном для его раздумий и чтобы отвлечься, когда не думаешь ни о чем. Когда хотелось чего-нибудь полегче, Кафуку ставил старый американский рок, Beach Boys, Rascals, Creedence, Temptations, музыку своей молодости. Мисаки делиться своими эмоциями и впечатлениями не спешила, а понять по ее виду, нравятся ей эти ритмы, не переносит она их или же попросту не замечает, Кафуку был не в силах. Обычно Кафуку держался на людях скованно, и уж тем более не мог репетировать свою роль вслух. Однако присутствие Мисаки его не смущало, и в этом смысле ее внешняя холодная невозмутимость была как нельзя кстати. Как бы громко ни декламировал Кафуку, девушка за рулем вела себя так, будто ровным счетом ничего не слышит. А может, и в самом деле не слушала, думая только о дороге? Или же за рулем она погружалась в особое состояние нирваны? Еще Кафуку не имел понятия, что она думает о нем самом. Хоть немного, но приятен, или совершенно безразличен, или противен до отвращения, и она терпит его только ради работы. Хотя, что бы она ни думала, ему было все равно. Ему нравилось, как она водит машину, а также устраивало, что она держится невозмутимо и не болтает лишнего. После спектакля он быстро смывал с лица грим, переодевался и тотчас уходил из театра. Он не любил копаться, как другие, а дружбы с коллегами-актерами не водил. Звонил Мисаки на сотовый, чтобы подогнала машину к служебному выходу, и когда спускался вниз, там его уже дожидался желтый кабриолет. Около 11 он возвращался к себе на Эбису. И так почти каждый день. Была и другая работа. Раз в неделю Кафуку снимался в телесериале. Банальная криминальная сага, но рейтинг держался на высоте, да и платили неплохо. Он играл гадателя, который вечно спасает главную героиню, следователя. Чтобы вжиться в роль, он прямо в гриме несколько раз выходил на улицу и гадал прохожим. О его способностях успела пойти молва. Закончив к вечеру съемки, он, рискуя опоздать к началу, спешил прямиком на Гинзу, в театр. В конце недели после дневного спектакля вел в театральной студии курс для начинающих актеров. Ему нравилось преподавать молодым. Возить его везде входило в обязанности Мисаки, и девушка его не подводила. Со временем артист привык ездить с ней на пассажирском месте. Порой даже мог по пути очень крепко заснуть. Потеплело, и Мисаки сменила свой твидовый мужской пиджак на тонкий летний жакет. Садясь за руль, она непременно была в одном из них, заменявших ей шоферский мундир. С наступлением сезона дождей крышу кабриолета приходилось закрывать все чаще. В пассажирском кресле Саба Кафуку думал о покойной жене. После того, как он нанял Мисаки, та просто не шла у него из головы. Жена была красивой, на 2 года младше, и тоже актриса. Кафуку хоть и считался типажным актером, а ему часто предлагали характерные роли второго плана. Лицо слишком длинное, с молоду лысоват, на главные роли Кафуку явно не тянул. В отличие от него, жена была подлинной красавицей, и список ролей был у нее подобающим, да и гонорары под стать. Однако с годами его репутация актера с характерной манерой исполнения росла. Но даже при этом они уважали возможности и способности друг друга, и разница в популярности и доходах ни разу не стала поводом для размолвки. Кафуку любил жену. С самой первой встречи, ему тогда было 29, она завладела его сердцем, и свои чувства к ней он сохранил до самой ее смерти в год его полувекового юбилея. За время супружеской жизни он ни разу ей не изменил. Случаи временами выпадали, только воспользоваться ими Кафуку даже не подумывал. А вот она порой спала с другими мужчинами. Насколько знал Кафуку, всего их было 4. Тех, с кем она, по меньшей мере, периодически имела связь. Конечно, она держала язык за зубами, но Кафуку догадался почти сразу. У него было прекрасное чутье. К тому же, если любишь партнера по-настоящему, неладное не захочешь, а почуешь. Беседуя с женой, по ее тону Кафуку запросто вычислял любовников. Они были актерами, снимались вместе с ней в кино, и почти все младше ее. Закрутившись на время съемок, первый роман угас в аккурат к их завершению. И так, по схожему сценарию, повторялось еще трижды. Зачем ей нужно было спать с другими мужчинами, Кафуку в ту пору понять не мог. Как, впрочем, и теперь тоже. Поженившись, они поддерживали прекрасные отношения, и как супруги, и как спутники жизни, старались доверять друг другу. В свободное от работы время они часто и увлеченно о чем-нибудь разговаривали. Кафуку полагал, что они прекрасно гармонируют как духовно, так и сексуально. Окружающие считали их идеальной парой. По-хорошему, ему бы решиться на разговор, пока жена еще была здорова. Он часто размышлял об этом, и однажды, за несколько месяцев до ее смерти, вопрос чуть не сорвался с его уст. «Ну что ты в них нашла? Чем я не устраивал?» Но, видя, как жена, измученная болью, борется со смертью, так и не спросил. И вот она, ничего не объяснив, исчезла из мира, в котором остался жить ее муж. Незаданный вопрос и неполученный ответ. В гробовой тишине крематория, собирая прах жены, он крепко задумался. Так крепко, что вряд ли услышал бы чужой голос. Несомненно, ему было горько представлять жену в объятиях любовников, да и как иначе. Чуть закроешь глаза, как в сознании возникают всякие реальные сцены, а затем пропадают. Он не хотел представлять такого, но не мог не представлять. Воображение, как остро отточенный нож, неспешно и беспощадно продолжало кромсать его душу. Бывало, он воображал, как хорошо бы жить в неведении, но как бы то ни было, жил он по принципу «разум побеждает невежество». И как бы ни пришлось страдать после, он не мог не узнать всего сейчас. Только познание может сделать человека сильнее. Но куда хуже даже не представлять, а жить обычной жизнью и не подавать виду, чтобы жена не догадалась, что ее тайна раскрыта. Держать на лице мягкую улыбку, покуда разрывается сердце и кровоточат невидимые раны. Заниматься, как ни в чем не бывало, повседневными делами, непринужденно беседовать и при этом обнимать жену в постели. Пожалуй, простому смертному это не под силу. Но Кафуку — профессиональный актер. Оттачивать роль, позабыв о плотском, — его ремесло. И он играл как мог. Свой бенефис без зрителей. Однако в остальном, если не брать в расчет ее редкие тайные связи с другими мужчинами, супруги жили безмятежно и самодостаточно. Работа шла своим чередом, доход она приносила стабильный. Почти за 20 лет совместной жизни они занимались любовью столько раз, что и не сосчитать. И Кафуку, казалось, получали удовольствие. Уже после смерти жены у Кафуку было несколько женщин. Знакомство с ними продолжилось и в постели. Однако ту интимную радость, что прежде ему дарила жена, он так и не обрел, довольствуясь легким дежавю ощущений из прошлого. Агентству Кафуку потребовались данные Мисаки, чтобы платить ей зарплату. Дата рождения, домашний адрес и копия водительских прав. Оказалось, что она снимает квартиру на Акабане, сама родом из города Ками-Дзюнитаки, уезда Н, на Хоккайдо. Ей накануне исполнилось 24. Кафуку не имел ни малейшего понятия, где расположен этот город на карте, большой он или маленький, и какие там живут люди. И только от цифры 24 ёкнуло в сердце. У Кафуку была дочь. Прожила всего 3 дня, а на 4-ю ночь умерла прямо в больнице. Внезапно, без малейших симптомов, перестало биться сердце. Наступило утро, а малышка уже не дышала. Врачи объяснили врожденным пороком сердца, но как родители могли это проверить? Можно было бы докопаться до истинной причины, но ребенка уже не вернешь. К счастью или нет, младенцу даже не успели придумать имя. Если бы дочь не умерла, ей как раз исполнилось бы 24. Каждый год в день рождения безымянного ребенка Кафуку уединялся, чтобы сложить ладони в молитве и представить, какой бы выросла дочь. Неожиданная потеря ребенка подкосила супругов. Окутавшая их пустота тяготила и угнетала. Чтобы прийти в себя, им требовалось время, долгое время. Они затворились в квартире и безмолвно коротали часы, понимая, что любые слова здесь напрасны. Жена пристрастилась к вину, он с головой ушел в каллиграфию. Выводя на белоснежной бумаге черной тушью иероглифы, Кафуку чувствовал, как с каждым вздохом кисти редеет мрак в его душе. Поддерживая друг друга, супруги смогли пережить черную полосу в их жизни и постепенно залечили душевную рану. А потом, не жалея сил, вновь окунулись в работу. «Прости, но я больше не хочу детей», — сказала она, и он с ней согласился. «Тебе решать. Поступай, как знаешь». Оглядываясь, Кафуку понял, что жена завела первого любовника после того их разговора. Может, такую потребность в ней пробудила потеря ребенка? Хотя это всего лишь его догадка. Как знать, как знать. «Позвольте вопрос», — сказала Мисаки, пока Кафуку, задумавшись, разглядывал пейзаж за окном. Он с удивлением посмотрел на девушку. За те 2 месяца, что они ездили вместе, Мисаки заговорила первой, едва ли не впервые. «Да, конечно», — ответил он. «Почему вы стали актером?» «Когда учился в институте, подруга уговорила меня записаться в студенческий театральный кружок. Никакой тяги к лицедейству у меня прежде не было. Вообще я хотел пойти в бейсбольную секцию. В старших классах играл в основном в составе, шортстопом, и неплохо справлялся в защите. Но уровень нашей институтской команды оказался мне не по зубам, и вот и решил смеха ради попробовать себя на сцене. Ну и чтобы чаще бывать с той подружкой. Со временем понял, что втянулся, и мне просто нравится играть. Ведь когда играешь роль, проживаешь жизнь своего героя, а затем выходишь из образа, и мне это нравилось. Вам нравится перевоплощаться? Если знать, что вернешься. А бывает, что возвращаться не хочется. Кафуку задумался. Такой вопрос ему задали впервые. Саб застрял в пробке перед съездом с городской трассы возле развилки Такебаси. «Так ведь больше некуда!» — удивленно воскликнул Кафуку. Мисаки промолчала. Повисла пауза. Кафуку снял с головы бейсболку, оглядел ее и опять нахлобучил на голову. Рядом с огромной фурой с бесчисленными колесами их желтый кабриолет выглядел детской игрушкой. Так, пожалуй, смотрится маломерный катерок, покачиваясь на волнах перед танкером. «Может, я сую нос не в свое дело, но мне интересно», — заговорила спустя некоторое время Мисаки. «Ничего, если я спрошу?» «Давай. Отчего у вас нет друзей?» Кафуку повернул голову и заинтригованно посмотрел на Мисаки. «Откуда ты знаешь, что у меня нет друзей?» Она слегка пожала плечами. «За 2 месяца, что я вас вожу, понять несложно». Кафуку перевел свой взгляд на фуру и разглядывал громадное колесо. Затем сказал: «Признаться, у меня нет настоящих друзей уже очень давно». «Что, прямо с детства?» «Ну, почему? В детстве были приятели. Мы играли в бейсбол, ходили купаться. А когда я стал взрослым, потребности в друзьях уже не ощущал. Особенно после женитьбы. В смысле, с появлением жены необходимость в них отпала? Может и так, ведь мы с ней были хорошими друзьями. А сколько вам стукнуло? В смысле, когда женились? 30. Снимались в одном фильме, так и познакомились. У нее была роль второго плана, а у меня в эпизоде. Машина еле ползла вперед по длинной пробке. Крышу перед заездом на трассу, как обычно, закрыли. «Кстати, ты что, совсем не пьешь?» — поинтересовался Кафуку, чтобы сменить тему. «Организм не принимает», — ответила Мисаки. «К тому же мамаша из-за алкоголя нажила себе массу неприятностей. Может, и это сказывается. Что, по-прежнему пьет?» Мисаки несколько раз помотала головой. Она померла. Села по пьяни за руль и не справилась с управлением. Машина в занос, вылетела в кювет и прямо в дерево. Скончалась на месте. Мне тогда было 17. «Извини», — сказал Кафуку. «Сама во всем виновата». Без обиняков ответила Мисаки. «Когда-нибудь это все равно произошло бы. Рано или поздно. Разница лишь в этом». На время воцарилась тишина. «А отец?» «Я не знаю, где он. Когда мне было 8, ушел из дому, и с концами. Больше его не видела. От него тоже никаких вестей. Мать мне это ставила в укор». «За что?» «Я у них одна. Уродись симпатичней, отец вряд ли бы нас бросил. Мать постоянно меня этим попрекала. Мол, родилась страхолюдиной, вот он нас и бросил». «Никакая ты не страхолюдина», — тихо сказал Кафуку. «Просто матушка вбила это себе в голову». Мисаки опять лишь слегка пожала плечами. Вообще она не была такая. Но как выпьет, начинала нудить, и ее как заедало. Меня это сильно ранило. Когда она умерла... Простит меня Бог, но я, признаться, вздохнула свободно. Следующая пауза оказалась еще длиннее. «У тебя есть друзья?» — спросил Кафуку. Мисаки покачала головой. «Нет». «Почему?» Она не ответила, только уставилась вперед, прищурившись. Сомкнув глаза, Кафуку попытался уснуть, но не спалось. Машина, едва притормозив, тут же трогалась и опять тормозила, и Мисаки раз за разом неутомимо переключала передачи. Словно роковая тень то отставал, то нагонял сап фуру в соседнем ряду. «Последний раз я завел дружбу 10 лет назад». Отчаявшись уснуть и открыв глаза, сказал Кафуку. «Вернее сказать, подобие дружбы». Этот друг оказался неплохим мужиком, 6 или 7 лет младше меня. Любил выпить, ну и я за компанию. О чем мы только с ним не говорили под это дело. Мисаки, слегка кивнув, ждала продолжения. Кафуку немного поколебался, но затем решительно произнес. «Дело в том, что этот человек некоторое время спал с моей женой». Причем не подозревал, что я об этом знаю. До Мисаки дошло не сразу. «А в смысле, он что, занимался с ней сексом?» «Ну да, полагаю, несколько раз. За 3 или 4 месяца». «И как вы об этом узнали?» «Она, конечно, скрывала, но я просто догадался. Объяснять как — долго. Но это точно. Я такого себе не придумал». Мисаки, пока машина остановилась, поправила обеими руками зеркальце заднего вида. «А то, что он спал с вашей женой, не мешало с ним дружить?» «Как раз наоборот», — воскликнул Кафуку. «Я с ним потому и подружился, что он спал с ней». Мисаки молча ждала пояснения. «Как бы это сказать? Мне хотелось понять, как так вышло, что она улеглась с ним в постель. Зачем ей это понадобилось? По крайней мере, это первое, что подстегнуло меня с ним подружиться. Девушка глубоко вздохнула. Под пиджаком медленно поднялась и опустилась ее грудь. «Вам, наверное, было неприятно выпивать и разговаривать, зная, что он совершил?» «Конечно, неприятно», — ответил Кафуку. «Размышлять о том, о чем вообще не хочется думать, вспоминать о том, что хотелось бы забыть. Но я играл, ведь это моя работа — входить в чужой образ. Да, а потом из него выходить. Именно так», — сказал Кафуку. «Тут уж не захочешь, а выйдешь». Но, вернувшись, сразу понимаешь, что оказался не совсем там, откуда пришел. Это правило. В одну реку дважды не войдешь. Заморосило, и Мисаки включила дворники. «И как, вы поняли, почему ваша жена спала с тем человеком?» Кафуку покачал головой. «Нет, так и не понял». «Думаю, было в нем что-то такое, чем не мог похвастать я, или даже много чего. Но чем именно он ей приглянулся, остается только гадать. Ведь мы не можем видеть все насквозь. Взаимоотношения людей, в особенности мужчин и женщин, как бы это сказать, необходимо рассматривать шире. В них все запутаннее, эгоистичнее». И невыносимее. Мисаки задумалась над этими словами, потом сказала. «Выходит, понять не смогли, но остались друзьями?» Кафуку опять снял бейсболку и, положив ее на колено, потер ладонью темя. «Как бы тут выразиться? Стоит начать играть всерьез и уже не просто найти повод, чтобы закончить». Как бы ни было тяжко на душе, до тех пор, пока представление не перевалит смысловой апогей, его течение остановить невозможно. Примерно то же самое в музыке. Не достигнув определенной гармонии, произведение вряд ли закончится на правильной ноте. Понимаешь, о чем я? Мисаки достала из пачки сигарету, зажала ее губами, но не прикуривала. Когда крыша машины была опущена, она не курила никогда, только держала сигарету в губах. «Они тогда еще продолжали встречаться?» «Нет, уже не встречались», — ответил Кафуку. «Иначе это было бы чересчур виртуозно. Я подружился с ним уже после смерти жены, спустя некоторое время». «Вы что, и вправду стали с ним друзьями? Или это была только игра?» Кафуку задумался. «И то, и другое. Я и сам перестал улавливать ту грань. А вот что значит играть всерьез». Кафуку с первой встречи почувствовал расположение к тому человеку по фамилии Такацуки. Своеобразному актеру второй дощечки. Примечание. Так называли в любовных драмах театра кабуки актеров, игравших роль молодых красавцев. Высокого роста и с правильными чертами лица. Хотя Такацуки разменял пятый десяток, играл он весьма посредственно. Личность без изюминки. Диапазон ролей ограниченный. В пределах приятного на вид бодрячка средних лет. Такие пользуются успехом у дам бальзаковского возраста. Кафуку неожиданно для себя познакомился с ним на телестудии, примерно через полгода после смерти жены. Такацуки зашел к нему в гримерку представиться и выразить соболезнования. «С вашей супругой мне как-то раз довелось сниматься вместе в кино. Она мне тогда во многом помогла», — сказал он мягким голосом. «С вашей супругой мне как-то раз довелось сниматься в кино, сниматься вместе в кино. Она мне тогда во многом помогла», — сказал он мягким голосом. Кафуку поблагодарил. Хронологически, насколько он знал, Такацуки завершал список мужчин, имевших связь с его женой. Расставшись с ним, она вскоре легла в больницу, где у нее выявили рак в прогрессирующей стадии. «У меня есть к вам одна нескромная просьба», — обратился Кафуку после того, как покончили с приветствиями. «Что за просьба? Можете мне уделить немного времени? Хочу пригласить вас где-нибудь посидеть и вспомнить о жене. Она часто о вас говорила». Такацуки от неожиданности опешил. Правильнее сказать, испытал шок. Он слегка повел четко очерченными бровями и осторожно покосился на Кафуку, как бы взвешивая, в чем здесь может крыться подвох. Но никаких особых подсказок во взгляде Кафуку не обнаружил. На него лишь спокойно смотрел человек, не так давно потерявший спутницу жизни. Взгляд его был словно поверхность пруда, на котором улеглись все волны до единой. «Мне нужен собеседник, с кем бы я мог поговорить о жене», — добавил Кафуку. «А то сидишь дома в одиночестве, и, признаться, становится невыносимо. Если вам это не в тягость». После этих слов у Такацуки, как показалось, отлегло на сердце. Его связь вне подозрений. «Ну, почему в тягость? Конечно же, найдется время, раз такое дело. Если вас устроит никудышный собеседник вроде меня», — сказал Такацуки и слегка улыбнулся. В уголках его глаз сложились морщинки умиления. Улыбка его оказалась прямо-таки чарующей. «Будь я дамой в возрасте», — подумал про себя Кафуку, — «наверняка бы зарделся». Такацуки мысленно пробежался по своим планам. «Завтра вечером я как раз никуда не спешу и мог бы составить компанию. Что скажете?» Кафуку ответил, что вечер у него свободен, а сам был в восхищении. «Как же прозрачен этот человек! Стоит лишь заглянуть внутрь, а там все чувства как на ладони. Никаких подводных камней и коварства. Такие не роют яму другим». Но как актер он вряд ли был успешен. «Где встретимся?» — спросил Такацуки. «Выбирайте сами. Куда скажете, туда и приду», — ответил Кафуку. Такацуки предложил один известный бар на Гинзе. «Если заказать отдельную кабинку, можно спокойно беседовать, не переживая, что нас будет слышно», — пояснил свой выбор Такацуки. Кафуку знал это место. Они пожали руки и расстались. Рука Такацуки была мягкой, пальцы длинные и тонкие. Ладонь теплая и, как показалось Кафуку, слегка влажная от пота. Вероятно, от напряжения. Проводив Такацуки взглядом, Кафуку опустился на стул, раскрыл ладонь правой руки и пристально уставился на нее. Там еще свежо ощущение от прикосновения руки Такацуки. Та самая рука, те самые пальцы, что ласкали ногой тело жены, — подумал Кафуку. Неспешно, все места. И, закрыв глаза, он глубоко и протяжно вздохнул, пытаясь осознать, что же он такое замыслил. Но так или иначе, не сделать этого он не мог. В тихой кабинке бара за бокалом виски Кафуку понял одно. Такацуки все еще без ума от его жены. И до сих пор не может осознать, что она умерла, а плоть ее стала прахом. В этом Кафуку мог его понять. За разговорами о жене глаза Такацуки подчас увлажнели от слез. Еще немного, и глядя на это, Кафуку растрогался бы сам. Такацуки не удавалось скрывать свои чувства. Казалось, немного подначить, и он во всем признается. Со слов Такацуки Кафуку понял, что о разрыве отношений заговорила жена. Вероятно, она так и сказала: «Думаю, нам лучше расстаться». И больше встреч не искала. После нескольких месяцев связи на стороне, в какой-то момент сама разорвала эту связь. С такими решениями вообще нельзя затягивать. Кафуку считал это вполне в духе его супруги. Однако Такацуки не был готов так просто взять и ее потерять. Он рассчитывал на продолжение романа. После того, как неизлечимо больную жену поместили в столичный хоспис, Такацуки собрался было ее навестить, но жена отказала наотрез. Оказавшись в больнице, она не желала видеться ни с кем. Помимо лечащего врача, к ней в палату допускали только ее мать и младшую сестру, а также самого Кафуку. И Такацуки очень сожалел, что ни разу не смог ее повидать. О ее болезни он вообще узнал за несколько недель до кончины. Известие обрушилось на него, как гром среди ясного неба. И он по-прежнему не мог смириться с жестокой действительностью. Кафуку понимал его настроение. Однако чувства их обоих совсем не одно и то же. На глазах Кафуку прошли последние дни его измученной недугом жены. В крематории он собирал ее кости. В отличие от Такацуки, все эти печальные этапы выпало пережить именно ему. За разговором об умершей жене Кафуку, между прочим, подумал, будто я его утешаю. Ему стало интересно, каково было бы его жене, если бы та увидела эту сцену. Но мертвые, вероятно, ни о чем не думают и ничего не ощущают. И, по мнению Кафуку, как раз в этом один из исключительных аспектов смерти. Еще он понял, что Такацуки, начиная выпивать, уже не видит берегов. Кафуку в силу своей профессии повидал немало разных пьяниц. Из чего это артисты склонны так крепко напиваться? Но Такацуки совершенно не умел пить так, чтобы не вредить своему здоровью. Кафуку считал, что пропоиц, по большому счету, можно разделить на две категории. Первые вынуждены пить, чтобы обрести в себе новые качества, а другие — с целью от чего-то избавиться. Такацуки, вне сомнения, принадлежал ко вторым. От чего хотел избавиться Такацуки, Кафуку не знал. Может, от слабости в характере или пережитой душевной раны, а может, от неурядиц, одолевающих его, или, как знать, от спутанного из всего этого клубка. Так или иначе, было в нем нечто такое, о чем он хотел бы забыть. И чтобы вычеркнуть это из памяти или заглушить причиняемую этим боль, он не мог не выпивать. Пока Кафуку пил одну порцию, Такацуки уже заказывал третью. А это весьма высокий темп. А может, у него просто сдали нервы? Еще бы. Выпивать с сидящим напротив мужем своей бывшей любовницы. Наоборот, было бы странно, оставайся он невозмутимым. Но, считал Кафуку, вряд ли только поэтому. Просто он такой человек, который иначе пить не умеет. Поглядывая на собеседника, Кафуку тоже пил, но аккуратно, с расстановкой. После нескольких бокалов Такацуки немного расслабился, и тогда Кафуку поинтересовался, есть ли у него семья. Оказалось, он 10 лет как женат. Сыну уже 7. Но с прошлого года обстоятельства вынуждают их жить раздельно. Возможно, вскоре дело дойдет до развода, и тогда неминуемо возникает тяжба из-за родительских прав. А Такацуки очень хотел бы и дальше видеться с ребенком без ограничений, ведь он души в нем не чает. Он показал фотографию сына. Мальчика с виду симпатичного и спокойного. Такацуки, как и многим закоренелым алкоголикам, выпивка развязала язык. Он сам заводил разговор на темы, о которых следовало помалкивать, тем более, что никто его об этом не спрашивал. Кафуку по большей части слушал, к месту поддакивал, где нужно было похвалить, хвалил, подбирая слова, и по возможности старался лучше узнать этого человека. Кафуку пытался показать, насколько он расположен к Такацуке. И это казалось несложно, ведь был он прирожденным слушателем, к тому же Такацуке действительно ему нравился. Вдобавок их объединяло общее чувство — любовь к одной красивой, но уже умершей женщине. Оба, один муж, другой любовник, так и жили не в силах восполнить потерю. Потому им было о чем поговорить. Такацуки-сан, может, встретимся как-нибудь еще? Мне было приятно с вами побеседовать. Давно не было так легко на душе, — сказал Кафуку на прощание. Счет он оплатил заранее. Так или иначе, кто-то должен был это сделать. Но Такацуки даже на ум не пришло. Алкоголь заставлял его забывать о различных вещах. И, вероятно, некоторых очень важных. «Непременно!» — оторвавшись от бокала, сказал тот в ответ. «Буду очень рад. Вот поговорил с вами, и у меня словно камень с души свалился. Думаю, нас свела сама судьба». Ответил ему Кафуку и, подумав, добавил, «А может, и моя покойная жена». В каком-то смысле так оно и было. Они обменялись номерами мобильников и, пожав руки, расстались. Так они стали друзьями, точнее, близкими по духу собутыльниками. Время от времени созванивались, встречались в очередном баре, где за бокалом виски вели беспредметные беседы. При этом ни разу вместе не поужинали. Лишь неизменно направлялись в какой-нибудь бар. Кафуку ни разу не видел Такацуки за трапезой, если не считать легких закусок под виски, так что ему впору было усомниться, нужна ли тому еда вообще. Если не брать в расчет редкие стаканы пива, Такацуки не заказывал никакую другую выпивку, кроме виски, предпочитая односолодовый. Они заводили беседы на разные темы, но по ходу неизменно возвращались к разговору о покойной супруге Кафуку. Едва вдовец спускался в воспоминания о молодости, Такацуки с серьезным видом ловил каждое его слово. Будто коллекционер, собиравший истории других людей. Кафуку порой замечал, что и ему самому эти разговоры в радость. Как-то раз они сидели в маленьком баре на Аояма, неприметном заведении в глубине проулка за музеем изящных искусств Недзу. Там бессменно работал молчаливый бармен лет 40, а на подставке в углу спала, свернувшись в калачик, кошка. Похоже, бездомная прибилась к этому бару. На вертушке играла пластинка старого джаза. Друзьям понравилась атмосфера этого бара. И они уже бывали здесь. В дни их встреч, на удивление, часто портилась погода. Вот и в тот день к вечеру зарядил мелкий дождь. «Она действительно была прекрасной женщиной», — сказал Такацуки, глядя на свои руки, лежавшие на столе. «Красивые для мужчины его лет, без видимых морщин и тщательно ухоженные. Наверняка вы были счастливы встретить такую женщину», и прожить вместе с нею столько лет. — Да, конечно, — ответил Кафуку. — Как вы и говорите, думаю, я был с ней счастлив. Но от этого счастья порою на душе кошки скребли. — Вы это о чем? Подняв бокал, Кафуку гонял по нему крупные куски льда. От одной мысли, что я ее когда-нибудь потеряю, ныло сердце. «Да, мне такое настроение знакомо». «Вы о чем?» — поинтересовался Кафуку. «Ну...» — начал было Такацуки, подыскивая слова. «О том, как тяжко потерять такого замечательного человека, как она». «Вы это абстрактно?» «Да», — ответил Такацуки и закивал, как бы уверяя самого себя. «Не более чем предположение». Кафуку некоторое время молчал, оттягивая паузу как можно дольше, до предела. А затем сказал, «Но в конце концов я жену потерял. Причем терял постепенно, еще с тех пор, как она была жива, а в завершение лишился ее всей, без остатка. Так вот медленно пожираемый ржавчиной остов лодки в одночасье уносит в море набежавшей волной». «Понимаете, о чем я?» «Надеюсь, да». «Да нет, как же тебе такое невдомек?» Подумал Кафуку в сердцах, а вслух сказал, «И горше всего то, что мне, если честно, не удалось распознать в ней нечто, по меньшей мере, очень важное. И теперь, когда ее больше нет, это нечто навеки останется тайной, как маленький прочный сундук, погребенный на дне глубокого моря. Когда думаю об этом, становится тоскливо. Такацуки на время задумался и вскоре сказал: «Кафуку-сан, вы считаете, мы можем кого-то понять досконально? Пусть даже любим его всем сердцем». На это Кафуку ответил: «Мы прожили душа в душу почти 20 лет. У нас были тесные супружеские узы, и потому я думаю, что мы друзья, которые могут друг другу доверять. Но в действительности так, возможно, не было. Как бы это сказать? Возможно, меня подвело некое слепое пятно». «Слепое пятно?» — переспросил Такацуки. «Из-за которого я не замечал в ней чего-то очень важного. Даже не так. Я смотрел во все глаза, но на самом же деле ничего не было видно». Такацуки некоторое время сидел, покусывая губы, затем осушил бокал и заказал еще порцию. «Как я вас понимаю?» — сказал он. Кафуку пристально смотрел в глаза Такацуки. Тот в ответ бросил на него краткий взгляд, но затем отвел глаза. «Понимаете, вы о чем это?» — тихо спросил Кафуку. Бармен принес свежую порцию виски со льдом и заменил разбухшие от влаги картонные подставки. Кафуку дождался, когда он уйдет, и повторил вопрос. Такацуки подыскивал ответ. Во взгляде его читалось легкое смятение, и это не ускользнуло от собеседника. Кафуку предположил, что его одолевает острое желание в чем-то признаться. Однако Такацуки усмирил это внутреннее чувство и тихо сказал: «Нам не дано в точности понять мысли женщины. Вот что я хотел вам сказать. Кем бы она ни была, я думаю, дело совсем не в слепом пятне. Если то, о чем вы говорите, слепое пятно, считайте, что мы все живем с таким же. Поэтому не стоит корить». Кафуку, подумав над его словами, ответил: «Но это же все абстрактно». «Разумеется», — признал Такацуки. «Я сейчас говорю о себе и моей покойной жене, и не хочу, чтобы все просто-напросто сводилось к абстракции». Такацуки надолго умолк, затем сказал: «Насколько я знаю, ваша супруга была действительно прекрасным человеком. Разумеется, из того, что знаю я, а мне неизвестна и сотая часть того, что знали о ней вы. Даже при этом могу сказать с уверенностью, вы должны быть благодарны судьбе за те 20 лет, что прожили вместе с такой прекрасной женщиной. Я сейчас говорю от всего сердца. Как бы партнеры не понимали друг друга с полуслова, как бы горячо не любили, чужая душа — потемки. Заглядывать туда бесполезно, даже если очень сильно нужно. Только горе хлебнешь. Другое дело мы сами. Надо лишь постараться, и этого будет достаточно, чтобы разобраться в себе досконально. Выходит, нам в конечном итоге необходимо сделать одно — прийти к душевному согласию с самими собой. И если нам действительно хочется увидеть других, нет иного способа, кроме как приглядеться к себе. Вот что я думаю». Казалось, эти мудрые слова идут из самой глубины души Такацуки, от самого сердца. Пусть на краткий миг, но туда открылась потайная дверца. Одно несомненно, он не лукавил. Ни того полета птица. Кафуку, ничего не ответив, посмотрел на Такацуки. Тот на сей раз взгляд не отвел, и какое-то время они сидели, уставившись друг другу в глаза, словно искали там, в их глубинах, след потухшей звезды. На прощание они опять пожали руки. Когда вышли на улицу, моросило. Такацуки, подняв ворот бежевого плаща и не раскрывая зонтик, скрылся в темноте. А Кафуку, как обычно, разглядывая некоторое время правую ладонь, думал о той руке, что ласкала обнаженное тело жены. Однако в тот вечер ему не было горестно. Он только заметил себе вскользь странное ощущение. Хотя что здесь странного? Ведь это просто тело, убеждал он себя. То, что когда-нибудь станет кучкой маленьких костей и праха. Наверняка должно быть что-то поважнее. Если то, о чем вы говорите, слепое пятно, считайте, что мы все живем с таким же. Эти слова долго не выходили из головы Кафуку. «Вы с ним после этого еще долго дружили?» — поинтересовалась Мисаки, уставившись на вереницу уходящих вдаль машин. «С полгода выпивали пару раз в месяц, встречаясь в каком-нибудь баре. А потом, как отрезало, и я перестал отвечать на его звонки. Сам тоже не приглашал. Со временем и он звонить перестал. Ему это, наверное, показалось странным. Пожалуй, поди обиделся. Еще бы. Почему вы так вдруг перестали с ним дружить? Потому что в том спектакле отпала необходимость. А раз пропала необходимость в спектакле, не стало и потребности в друге. Поэтому тоже, — ответил Кафуку. Но есть и другая причина. Какая? Кафуку долго молчал. Мисаки с неприкуренной сигаретой в губах мельком поглядывала на него. «Если хочешь курить, кури», — сказал Кафуку. «Не поняла?» «Говорю, сигарету можешь прикурить. А крыша? Она ведь закрыта. Поливать». Мисаки опустила стекло и потянулась к прикуривателю. Сделав большую затяжку, прищурилась от наслаждения и, задержав дым в легких, медленно выдохнула за окно. «Курение смертельно», — сказал Кафуку. «В таком случае жизнь тоже смертельна», — ответила она. Кафуку засмеялся. «Есть и такое мнение. Кафуку-сан, я впервые вижу, чтобы вы смеялись». «А ведь, пожалуй, так и есть», — подумал Кафуку. «Я сам забыл, когда последний раз смеялся не на сцене». «Уже давно хотел тебе сказать», — произнес он вслух. «Если присмотреться, ты славная девушка и никакая не страхолюдина». «Спасибо. Я тоже себя такой не считаю. Просто у меня неправильные черты лица, как у Сони». Кафуку с легким удивлением посмотрел на Мисаки. «Ты прочла дядю Ваню?» «Слушала, слушала день за днем отрывки вашей роли. Да к тому же не впопад. И стало интересно, о чем вся история. Я тоже могу быть любопытной», — сказала Мисаки. «О, как ужасно, что я некрасива, как ужасно. А я знаю, что я некрасива, знаю, знаю». Примечание. Мисаки пародирует реплику Сони «Действие 2. Дяди Вани». «Печальная пьеса, да?» «Безысходная история», — сказал Кафуку. «Дай мне чего-нибудь. О, боже мой! Мне 47 лет. А если, положим, я проживу до 60, то мне останется еще 13. Долго! Как я проживу эти 13 лет? Что буду делать? Чем наполню их?» Примечание. Кафуку пародирует реплику Войницкого. Действие 4. «В эту эпоху люди умирали лет 60. Хорошо, хоть дядя Ваня не родился в наши дни. Я узнала, что вы одного возраста с моим отцом». Кафуку ничего не ответил, а только молча взял несколько кассет и стал просматривать названия мелодий, но никакой музыки не поставил. Мисаки высунула наружу левую руку с прикуренной сигаретой. И только когда машины помаленьку продвигались вперед, зажимала сигарету губами, чтобы переключать рычаг передач. «По правде говоря, я хотел проучить того человека», — произнес Кафуку, будто сознаваясь. «Того, который спал с моей женой». После этих слов он вернул кассеты на прежнее место. «Проучить? Устроить ему сущий ад. Втереться в доверие и под маской друга, выявив уязвимое место, нанести туда фатальный удар». Мисаки, нахмурившись, задумалась над смыслом фразы. «Уязвимое место? Например, какое? Об этом я не думал. Но если человек не умеет пить, рано или поздно он непременно на чем-нибудь проколется. А используя эту зацепку, устроить скандал, чтобы подорвать общественное доверие, в наше время не так уж и сложно. Дойти до этого, и суд по иску о разводе лишит его родительских прав, его жизнь станет невыносимой. Это подкосит его навсегда. Мрак. Да, причем беспросветный. Вы хотели отомстить ему за то, что он спал с вашей женой?» «Не совсем», — сказал Кафуку. «Просто я никак не мог об этом позабыть. Как ни старался, ничем не помогало. Из головы не выходила картина. Моя жена в объятиях другого. Она всплывала перед глазами снова и снова. Будто дух мертвеца, которому некуда идти, облюбовал угол на потолке и пристально следит за мной. Я надеялся, что спустя время после смерти жены это ощущение исчезнет, оставит меня в покое. Но ничего не исчезло. Наоборот, казалось, оно стало еще сильнее. Мне нужно было от этого избавиться. А потому вырвать с корнем засевшую внутри злость». Кафуку говорил, а сам думал. «Почему я делюсь сокровенным с девушкой, приехавшей из Камень-Дюнитаки, которая мне годится в дочери?» Однако, начав рассказывать эту историю, он уже не мог остановиться. «И поэтому хотели его проучить?» «Да, но реально ничего не сделали?» «Нет, не сделал», — сказал Кафуку. У Мисаки, судя по виду, словно камень с души свалился. Отрывисто вздохнув, она щелчком отбросила горячий окурок прямо на дорогу. «Надо полагать, в Камень-Дюнитаке все так делают». «Сложно объяснить, но в какой-то момент мне вдруг стало безразлично. Прежнюю одержимость как рукой сняло», — сказал Кафуку. «Я перестал ощущать злость. А может, то была и вовсе не злость, а нечто совсем другое. Однако для вас это, несомненно, хорошо. Так или иначе, вы не причинили человеку зла». «Я тоже так думаю». «Но почему ваша жена спала с тем человеком? Почему не могла без него обойтись? Вы так до сих пор и не поняли, да?» «Да, думаю, что еще не понял. Для меня это по-прежнему вопрос. Тот человек бесхитростный и приятный мужчина, и, судя по всему, любил мою жену всерьез. И спал с ней совсем не потехи ради. Смерть жены его потрясла. На сердце остался рубцом ее отказ, когда она его не пустила к себе перед смертью, так что я не мог не испытывать к нему расположения. И действительно считал, что мы с ним могли бы стать настоящими друзьями». Кафуку ненадолго умолк и, словно бы прислушиваясь к себе, подыскивал слова, что были бы хоть немного, но близки к истине. «Хотя, если откровенно, ничего в нем достойного нет. Допустим, характер неплохой, сам он симпатичный, улыбка тоже изумительная, и уж хотя бы не подхалим. Но все равно таких, как он, не уважают. Прямой, поверхностный. А со своими слабостями и актер он второсортный. В сравнении с ним моя жена — человек сильной воли и широкой души. Была в состоянии неспешно и спокойно во всем разобраться. Так почему этот никудышный человек завладел ее сердцем, и для чего ей были нужны его объятия? Все эти сомнения жалят меня и по сей день. В каком-то смысле этим вас как будто самого обидели. Вы об этом? Кафуку немного подумал и прямо признал. Наверное, да. Не думаю, что ваша жена любила того человека, лаконично сказала Мисаки. Потому и спала. Кафуку только посмотрел на ее профиль, будто разглядывал удаленный пейзаж. Мисаки несколько раз включила дворники, смахивая с лобового стекла дождевые капли. Новые дворники издавали дикий скрип, похожий на стенание близнецов. «У женщин такое бывает», — добавила она. Кафуку не нашел, что сказать. И промолчал. «Это Кафуку-сан недуг. Тут уж думай-не-думай, все бестолку. И то, что нас бросил отец, и то, что меня мучила мать, все это от недуга. А ломать над этим голову — дело пустое. Как-то исхитриться, пережить, осознать и просто жить дальше». «И все мы актерствуем», — сказал Кафуку. «Вот именно. В той или иной мере». Кафуку откинулся на кожаном сиденье, закрыл глаза, сосредоточился и попробовал ощутить, в какой момент она переключала передачи. Но так и не смог. Все происходило плавно и неуловимо, и только едва различимо менялся гул кардана при смене скоростей. Будто шумело крыльями какое-то насекомое, снующее туда-обратно, то ближе, то снова дальше. Кафуку решил вздремнуть. Представил, будто крепко уснув, он открывает глаза. Минут через 10-15, и вот он опять на сцене играет роль. В лучах прожекторов произносит монолог. Раздаются аплодисменты, опускается занавес. Войдя в образ накануне, он возвращается обратно в себя, но уже не совсем туда, где был прежде. «Немного посплю», — сказал Кафуку. Мисаки, ничего не ответив, продолжала молча рулить. И Кафуку был признателен ей за это молчание.